Полковник Кожухов 6 лет назад. Морякам снятся шторма, полярникам льды и снега, пожарным дым и огонь. Кожухову, хотя по годам своим войны он не видел, чаще всего снились разрывы снарядов. Много всего пережил он за 20 с лишним лет службы. Но один пожар был самый страшный. Горели склады боеприпасов на полигоне, километрах в 60 от города. Когда Кожухов приехал туда, он мгновенно понял, что не знает, как тушить этот пожар. С раздирающим небо грохотом рвались снаряды, гранаты и мины. По всему полигону со свистом разлетались осколки. Автоцистерна и автонасос, закрепленные за полигоном, уже пытались добраться до очага пожара, но были опрокинуты, изувечены воздушной волной. Повторять их маневры было бы безумием. А огонь подбирался к главному складу. Пожар следовало остановить во что бы то ни стало. Кожухов стоял, смотрел на огонь и думал, разрешив себе тем самым непозволительную роскошь. Выход был один — пойти на смертельный риск. «Я с тобой», — сказал старый генерал, начальник полигона. «Забудь про мои погоны рядовым». Кожухов многое слышал о генерале. Верил, что тот говорит искренне. Но для задуманного нужны были профессионалы, лучшие из лучших. Из шагнувших вперед добровольцев он выбрал 3. Все взяли ручные стволы и поползли по-пластунски. Впереди Кожухов, за ним Нестеров-старший, лейтенант Гулин и сержант Лавров. Метр за метром, всем телом вжимаясь в колею, они ползли, думая только об одном — как можно ближе подобраться к очагу. Первым выбыл из строя Гулин. Осколок врезался ему в предплечье. И Кожухов отправил лейтенанта назад. Другой осколок попал Кожухову по каске. И, скользнув, чудом ее не пробил. Третий, к счастью, небольшой, на излете распорол сапог Лаврову. И когда Кожухов, с горечью осознав, что дальше двигаться вперед бессмысленно, приказал отступить. Они вернулись. Кожухов увидел полные отчаяния глаза генерала, и ему вдруг явилась чрезвычайно дерзкая мысль. Даже кровь вскипела от неожиданной этой мысли. В стороне стоял тяжелый танк. А что если снять с пожарной машины мощный лафетный ствол, 30 литров воды в секунду, водяная пушка, и приспособить, привязать его к танковому орудию? «Шанс», — подумав, подтвердил Нестеров, который всю войну провел механиком-водителем 34-ки. «Шанс», — убежденно повторил он. Так и сделали. Привязали капроновой веревкой лафетный ствол рядом с орудием. Нарастили рукава. Нестеров сел за рычаги. Кожухов и Лавров скорчились за башней, чтобы держать рукав. И тяжелый танк пошел в атаку на огонь. По броне лупили осколки, но их Кожухов теперь не боялся. Лишь бы ходовую часть не повредила. А когда крупным осколком гусеницу все-таки заклинило и танк развернуло, очаг пожара был уже в сфере действия лафетного ствола. И за несколько минут огонь был потушен. «Сынки!» — сказал тогда генерал, и на глазах у него появились слезы. «Родные!» Жаловалась на утро Люба. Хоть бы во сне пожара не тушил. «Постараюсь», — пообещал Кожухов. «Но мне и наяву их хватает. Юра звонил? Завтра Светой в театр идут. Ты бы, Миша, не так с него строго. А то бросил сына в омут. Выкарабкается, уверенно сказал Кожухов. Ну, завтракать. Он позвонил в УПО, узнал, что ночь прошла относительно спокойно, позавтракал и привычно поцеловал на прощание жену. «Мне сегодня как-то тревожно», — призналась она. «Береги себя». «Любаша», — улыбнулся Кожухов, — «самое опасное место — это постель. Чаще всего, где люди умирают, в постели». Город стремительно расползался. Окрестные деревни исчезали, оставляя древние свои названия микрорайонам. И центр, жить в котором считалось когда-то удобным и престижным, терял понемногу былую привлекательность. Суетливо, шумно, загазованно, окон не открыть. В прошлом двух-трехэтажный центр вырос, как растут нынешние акселераты. Дома в 15-17 этажей, изумлявшие некогда горожан и считавшиеся достопримечательностями, возвышались теперь повсюду, и потоки людей, как раньше видели разве что в праздники, заполняли улицы в любое время дня. И потому стало возможным то, что лишь одно поколение назад считалось невероятным и даже фантастичным. Старые горожане охотно меняли центр на свежий воздух окраин, с их лесопарками, пляжами и отдельными квартирами со всеми удобствами. Так бы и оделся весь древний центр в стекло и бетон, если бы городские власти не спохватились. Несколько улиц объявили заповедными, и уцелевшие старинные особнячки, доходные дома, купеческие конторы, церквушки остались в первозданном виде. На некоторых домах теперь виднелись мемориальные доски, сообщавшие прохожему об известных людях, здесь проживающих, и о событиях, здесь происходящих. И гуляя по этим счастливо уцелевшим улочкам, горожанин как бы окунался в прошлое, представляя, что эти дома видели его отец, дед и прадед. К одному из таких особняков и направлялся Кожухов. Жил он в 20 минутах ходьбы от УПО, предмет зависти многих товарищей, добиравшихся до работы на электричках, троллейбусах и автобусах. Если обстоятельства того не требовали, машину не вызывал, потому что вообще любил прогуливаться, и главным образом, потому что это время принадлежало не работе, а ему лично. В Волге же, с ее радиостанции, даже в гости едешь, а вроде бы на работе, в любой момент могут вызвать. Впрочем, Волга на всякий пожарный случай ждала его на полпути до УПО. Мало ли что. Перейдя широкую магистраль, за которой начинались заповедные улочки, он неприязненно посматривал на высотные дома, то здесь, то там устремившие в небо железобетонные этажи, и привычно думал о том, что лучше бы люди ограничивали свою фантазию. Как только население города перевалило за миллион, началось повальное увлечение высотками. Конечно, они современны, экономичны, на чей-то вкус даже красивы, но... Вот, скажем, красавец научно-исследовательский институт на 19 этажей. Кошмарный сон пожарного. Лучше бы вместо этого красавца построили комплекс из малоэтажных корпусов, а если с местом, с землей плохо, постройте там, где хорошо. Так нет. Все ведомства льнут поближе к центру, и каждое проектирует для себя пирамиду, чтобы перещеголять соседа. Или дворец искусств, куда со всего города переселились студии, ансамбли, выставки, организации. Зачем был нужен этот бетонный монстр? Лет 10 назад, когда бывший начальник УПО Савицкий отказывался подписывать проект, главный архитектор на него кричал: «Вы враг технического прогресса. Вы тащитесь в карете прошлого. Вы главный тормоз на пути развития города». Не будь наших тормозов, далеко бы вы не уехали со своим прогрессом. Ветер подутих, морозный воздух бодрил, приятно пощипывал лицо. И Кожухов шел, улыбаясь. Начались любимые его переулки и улочки. Не по-современному узкие, не многолюдные, прибранные. Вот старенькая школа, где почти четверть века назад на выпускном вечере они с Галей дали друг другу нерушимую клятву на всю жизнь. А вот здесь жил Витька Гусаров, за которого осенью того же года Галка вышла замуж, после того, как узнала, что Кожухов поступил в пожарно-техническое училище. Тогда так еще не говорили, это теперь у всех на языке непрестижно. Кожухов нахмурился. Это модное словечко он терпеть не мог. И не столько само словечко, сколько то, что оно реально и прочно вросло в быт. Престижные институты, знакомства, профессии, одежда. Какой-то массовый гипноз. Престижным, по глубокому убеждению Кожухова, было только одно. Чего человек в самом деле стоит, а не его положение, связи и вещи. Рано или поздно поймет это и Юра. Хотя пока уж слишком болезненно реагирует на ухмылки обывателей. Конечно, нелегко начинающему начальнику караула, но его долю выпадает больше шишек, чем пышек. Но в конце концов разберется, сынок. Поможем. «Бросил сына в омут», — припомнил Кожухов слова жены. «Будто мой Юра согласился бы после училища перебирать бумаги, носить их из кабинета в кабинет и протирать штаны за письменным столом». «Омут...» Он и есть самая лучшая школа. Только через него и происходит естественный отбор. Жестокая, но необходимая штука омут. Женщине это понять трудно. Даже такой преданной и умной, как Люба. Кожухов зашел в кондитерский магазин и купил плитку шоколада. У Нины Ивановны день рождения. Вот престижная эта должность, старший диспетчер ЦППС, Центрального пункта пожарной связи. По обывательским представлениям не очень, на троечку. А для нас Нина Ивановна живая летопись пожарной охраны, ее гордость. Сказать, что она знает город, это ничего не сказать. Она, сидя за пультом, мысленно видит не только каждую улицу, каждый дом на этой улице и ближайшую дорогу к нему. Подскажет, из какой стороны лучше подъехать. Будто телевизор перед ней. Жаль, все чаще болеет Нина Ивановна. Все труднее дается ей 12-часовая смена. Слишком велико нервное напряжение. Даже молодые офицеры, проходившие у Нины Ивановны стажировку, а ныне сами, севшие за пульт, откровенно признаются, что на пожаре им было куда легче. За смену здесь так умаешься, что хоть рубашку выжимай. Голова распухает, ноги ватные. Узнав, что в приемной его дожидается корреспондент из газеты, Кожухов, минуя кабинет, прошел к оперативникам в штаб пожаротушения. К корреспондентам он относился с прохладцей. Не потому, что недостаточно ценил силу прессы, а потому, что давным-давно не встречал публикаций проблемных, ставящих действительно важные для пожарной охраны вопросы. На газету работали и отличные журналисты, но они предпочитали писать либо экономические обозрения, либо о сельском хозяйстве, либо об искусстве. В УПО же корреспонденты приходили обычно для того, чтобы взять предновогоднее интервью об опасностях, связанных с елками. Интервью на тему «Спасайся, кто может», шутили в УПО. О противопожарных мероприятиях в жаркое лето, о спичках, которые следует прятать от детей и прочее. Все это, безусловно, полезно и даже необходимо, но куда нужнее познакомить общественность с действительно важными проблемами. В местной же газете, хотя в городе дислоцировался один из наиболее мощных в стране гарнизонов, и Кожухов вправе был рассчитывать на доброжелательную поддержку прессы, за весь прошлый год, к примеру, пожарным посвятили 3 заметки, одну хвалебную и с фотографиями к 8 марта девочки из 01 за работой, и 2 критические о недостаточно быстром тушении мусора на свалках. Из комнаты дежурных доносился смех. Здесь состыковались обе смены, отдежурившая и новая, и все подавали советы старшему лейтенанту Тарасенко, который, повернувшись к насмешникам спиной, ворковал в телефонную трубку. «А как Настенькина головка? А горлышко? А носик?» Тарасенко весь извелся, так как Настенька, на которую он месяц назад женился, несколько раз подряд чихнула в трубку. «Я знаю одного профессора», — сочувственно говорил Рогозин. «Он специалист по горлышку и носику. Он ухо-горло-носик». «Бери, Петро, больничный по уходу за Настенькой», — советовал дежурный по городу Суходольский. «Или полковнику доложи, что у Настеньки 36,9. Нужно спасать человека. Полковник поймет». Тарасенко вздыхал. Он даже 3-дневный свадебный отпуск не отгулял. Отозвали в связи с обстановкой, да еще потом 5 подменял заболевших, да еще сутками за себя дежурил. Так что от медового месяца остались одни лохмотья. «Товарищи офицеры! Товарищ полковник! За истекшие сутки происшествий в дежурных караулах не случилось. На вызовы выезжали? Спасибо, понял. Дадите сводку. Есть, товарищ полковник?» «Накурили», — проворчал Кожухов. «Дымом от вас несет, как от пожарных. Открыть форточку, проветрить. Суходольский, где справка о травматизме с начала года?» «Не успел, товарищ полковник. В шахматы играл». «Никак нет. С 0 до 30 выселенный дом тушили, а потом по вашему приказанию готовил рапорт о боевой готовности по 3-й и 7-й частям». «Закончил?» «Никак нет, товарищ. Не уйдешь домой, пока не положишь рапорт мне на стол. Нестеров, заберешь у Суходольского материала и подготовишь справку о травматизме. Чего вздыхаешь?» «Фильм о милиции вчера смотрел, товарищ полковник. Там оперативную группу показывали, вроде нашей. Только они не справки пишут, а кофе пьют, журналы читают и ждут вызова. Завидно?» «Еще как, товарищ полковник. Они на задание едут свеженькие, как огурчики с грядки. А мы очумевшие от справок. Жена Рогозина жалуется, что он даже во сне кричит: гидранты, гидранты, гидранты!» «Не по чину смел, Нестеров. Давно замечаний по службе не получал. Уже целую неделю, товарищ полковник». Улыбаясь, Кожухов вышел. Оперативных дежурных он любил. Это была его гвардия, отобранные из отобранных, как в милицейской группе захвата. Вместе со своим замом, подполковником Чепурным, он годами следил за молодыми офицерами гарнизона, прокатывал их на всех режимах и лучших переводил в штаб пожаротушения. А Нестеров-младший прав. Писанины действительно слишком много. И не уменьшается она, как к тому призывают со всех трибун, а с каждым годом растет. Бесчисленные справки, докладные, отчеты. Отовсюду требуют. Каждая бумага порождает 2 новых. На них отвлекаются лучшие мозги, и растет бумажное цунами, захлестывает, и никто не знает, как его остановить.